Глава 13. Дамба. Сражение. И вот пропели трубы, и армия двинулась через ворота вперед. Совсем как в день смотра, только вот выстроили ее на сей раз в обратном порядке. Первыми выехали салманесские рыцари и бароны. Сырой южный ветер играл вымпелами на пиках. Два дня назад выпал легкий снежок, но теперь была оттепель. Мостовая сделалась скользкой, кони спотыкались и падали, то и дело нарушая строй. Седоки поднимали их, потея и ругаясь. Урданеца проехал мимо в своей нарядной броне, подходившей, казалось, скорее для турнира, а не для битвы. Впрочем, Эйрар не мог не отметить, что принц управлялся со своими людьми, как истый военачальник, раздавая команды и направляя наиболее тяжело вооруженных в голову колонны. Они примут первый удар, когда придет время сталкиваться войскам. Недаром герцог послал в отряд Урданеца несколько самых рослых своих телохранителей, нести знамя Салма. Личный штандарт его светлости плыл далеко позади, подле самого бастарда, ехавшего в окружении бритоголовых. Лихорадочно завершались последние приготовления. У Нэни из Баска оказались разорваны несколько звеньев кольчуги, и кузнецы нипочем не соглашались чинить их бесплатно, пока не вмешался дворянин Эйрар. Потом Берни поссорился из-за чего-то с купцом из Нижнего города, и вновь Эйрару пришлось разбираться. Так он и не сумел выкроить время и еще раз навестить предмет своей горькой любви. Гетона, как они условились, должна была укрыться меж копьеносцев. Предыдущие несколько дней она провела в его комнате, почти не высовываясь наружу. Но после той первой ночи Эйрар спал на полу, подстелив плащ, и они почти не разговаривали. Труба вновь и вновь подавала сигнал. Странной грустью отдавал ее голос, издалека долетавший в вязком оттепельном воздухе. В распахнутые ворота выезжали каринские всадники. На сей раз Альсид скакал во главе. Треугольное смуглое лицо под шлемом показалось Эйрару угрюмым. Стальной колпак скрывал седые фамильные прядки. Долговязый эрб подошел к молодому вождю и тронул его за руку. «Господин, у нас недостает человека. Ови губошлеп куда-то запропастился. Не можем сыскать». «Поздно». Подошел их черед двигаться. Эйрар вскочил в седло, по взмаху его руки вольные рыбаки Джентеби дружно крикнули и зашагали. Они были вооружены привычными копьями, чуть коротковатыми, зато пригодными для метания. Все в стальных шлемах с круглыми щитами и луками. Луки подарил герцог Роджер, отнесшийся к затеянной Эйраром учебе тем более благосклонно, что собственных лучников у него было не очень-то густо. Они протопали под гулкими сводами, эхо шагов и воинственный клич отдавались в каменных стенах. Бледное зимнее солнце встретило их за городскими стенами. А потом и купеческие амбары на выселках отодвинулись назад, и воины вступили на дамбу, тянувшуюся вглубь болот, между двух колеблющихся стен гигантского, выше человеческого роста шуршащего тростника. Там, впереди, где двигались 700 верховых, без конца приключались заторы. Отставший от своих коник с краеугольным камнем Карены, вышитым на груди, ворчливо поделился с Эйраром своим недовольством. «Уж мне это баронское ополчение. На полдня опаздываем, не меньше. Хорошо, если к вечеру придем в Мариолу. Да вот много ли навоюем до темноты?» Во время следующей остановки к Эйрару подошел Виста. «А где Гетона, хозяин? Что-то ее не видать среди наших». Ледяной ужас приковал Эйрара к месту. «Как же так?» — вырвалось у него. «Ведь ты должен был о ней позаботиться. Ты мне ответишь». «Нет, хозяин», — покачал головой Виста. «Вот уж тут ты не прав. Я должен был присматривать за Гетоной в дороге. Но за все, что было прежде выступления, спрос только с тебя». Больше они ничего не успели друг другу сказать. Каринцы, стоявшие впереди, передали команду двигаться. Эйрар смог лишь послать Виста назад, к марианцам, с наказом поискать среди них Гетону. Опоздав к месту сбора, она вполне могла примкнуть к ним. Самому ему оставалось только ехать вперед и молча терзаться. Он был бы рад немедля броситься на поиски, но не мог. Тростники по сторонам дороги сменились открытыми топями, залитыми черной жижей. Позади дорога была плотно забита людьми. Рыбаки его отряда держались большей частью бодро, смеялись, отпускали соленые шуточки, затягивали песни. Хотя для многих, как и для него самого, это была первая битва. «Эй, господин волшебник!» — весело кричали ему. «Нет ли у тебя какого-нибудь завалящегося заклинаница от мечей?» И так далее, и порой совсем не столь безобидно. Но Эйрар при всем желании не мог избавиться от грызущей тревоги за Гетону и разделить их веселье. И пусть кому охота думают, что он струсил. Бледное солнце перевалило полуденную черту. Поход продолжался. Топи сменились настоящими плавнями. По левую руку вдали показался даже возделанный остров. На острове виднелся домишко. Рядом с домиком стояла женщина, махавшая и махавшая шедшим мимо войскам. Потом задние донесли приказ герцога — устроить привал и перекусить. Эйрар слез с лошади и почувствовал, как одеревенели суставы. Он присел рядом с каринцем. Откупоривая бутылку кислого вина, привезенного с родины, тот продолжал ворчать. «Эх, иначе все выглядело бы, команду здесь наш воевода Эвименес. Отправились как на прогулку. А ведь там чего доброго сходу драться придется. То ли было дело, когда воеводы вели нас, помню, на Полиолис. Мы тогда скакали весь день и всю ночь, и чуть только не падали седел. А как же? И потом сразу кинулись в бой на...» Да сказать ему не пришлось. Вернулся Виста. «Ее там нету, хозяин. Никто даже не видел». Правда, там немногие знают-то, что к чему. Одна надежда, — сам собой рассуждал Коренец, — что эти, как их, валькинги, не шибко умелые вояки. Сам-то я никогда не имел с ними дела. Только слышал, будто ихняя пехота носит такие большущие круглые щиты с шипом посередке. Как раз пырнуть человека. Поэтому, говорят, если валькинг замахивается мечом, смотри в оба, чтобы не получить в бок этим шипом. Говорят, еще здорово они наловчились спасаться от стрел. Строятся собачьи дети по двое, и один прикрывает обоих здоровенным щитом, а второй, зная, бросает дротики, и оба топают себе вперед, пока не сойдутся с лучниками грудь на грудь и не разгонят. Так что лучникам против них надо плотнее кучи держаться, не то вовсе толку не будет. Виста терпеливо стоял около Ирара. «Что будем делать, хозяин?» «Ищи, спрашивай», — повторил Ирар. И тут нежданная мысль взметнула его на ноги. «Ови, губошлеп! Где он? Кто его видел последним?» Но к ним уже шел посланник с немалым трудом, пробившийся из головной части войска. Воевода Альсид просит поторопиться, ибо время не ждет. И вновь крик, суматоха. Словно бы медленная волна прошла по колонне. Движение возобновилось. И хотя Ирар не мог уже думать решительно ни о чем, кроме Гетоны, надо было двигаться дальше. И он двигался. И пели трубы, хотя не так задорно, как в начале, ибо музыканты тоже были людьми и шагали, как все. Плавни, хоть как-то разнообразившие местность, вскоре остались позади. Вновь потянулись по сторонам, когда топи, когда тростники. Мрачный пейзаж и мрачны были мысли Эйрара, все думавшего о герцоге и о том, что мог замышлять салманесский бастард. Впереди снова что-то случилось, послышались возгласы, улюлюканье. По краешку дамбы навстречу воинам пробирался кто-то одетый в длинные белоснежные ризы с золотым обручем на голове. Он держал резную чашу перед собой на седле. Следом ехал второй всадник и тоже в церемониальном облачении. Эйрару показалось, это был тот самый пустоглазый представитель империи, которого он видел тогда при дворе в Салманесе. Одетый в белое, подъехал к Эйрару и с поклоном спросил, не является ли он предводителем отряда. Эйрар ответил утвердительно, и священник протянул ему чашу. «Тогда во имя мира империи, который есть Богом установленный мир, повелеваю тебе испить из этой чаши истинной воды, почерпнутой из колодца единорога. Испей вместе с графом Вальком, законным наместником его священного величества императора Аурариса. Испей в знак того, что отказываешься от этой богопротивной войны. И знай, если ответишь отказом, будешь отторгнут от империи и отлучен от благодати колодца». Эйрар ответил, «Не в моей власти, святой отец, решать что-либо о войне. Поезжайте лучше к герцогу Роджеру, нашему сюзерену». Судя по лицу священника, иных слов он и не ожидал. Он молча направил коня в гущу воинов, проталкиваясь дальше. Зато имперский представитель повернулся в седле и скрестил пальцы, крикнув, «Отлучен! Отлучен!» «Ох, скверно!» — шагая у стремени Эйрара, пробормотал долговязый эрб. Но юноша был слишком занят собственными тревогами и не ответил. «Да», — продолжал эрб, — «тут и не поколдуешь». День клонился к вечеру. Усталые люди разговаривали мало и неохотно. Слышался только шорох шагов, да копья торчали в разные стороны, щетинясь над головами. Эйрар сделал усилие и попробовал представить себе сражение и как будут выглядеть в нем его молодцы и он сам. Но даже и эта мысль каким-то образом снова привела его к Гетоне. А тем временем по сторонам дамбы там и сям уже возникали островки твердой земли. Виднелись тропки, явно проложенные людьми. Берег болот Салма был близок. Островки уже смыкались в некое подобие суши, когда нестройный рев труб разом вывел его из задумчивости. К беспорядочным сигналам примешивались далекие крики. Эйрар увидел, как опустили забрало каренцы, ехавшие чуть впереди его рыбаков. «Скажи людям, пусть надевают тетивы!» — велел он подоспевшему эрбу и сам почувствовал, что голос готов был сорваться. «Пусть выдвигаются с насыпи на твердую землю, вот сюда, в бок. Мы должны прикрывать мариаланцев, а они — герцога». Произнося это, он на какой-то миг оторвал взгляд отворившегося впереди. И что же? Когда он повернулся обратно, вокруг не было почти никого. Лишь спины последних каренских всадников мелькали там, где дамба переставала быть дамбой и превращалась просто в дорогу, убегавшую на северо-запад по отлогому сторону холма. И оттуда слышался стук оружия и воинственные крики. Пущенный кем-то дротик одиноко валился на землю из алого закатного неба. Перепуганная болотная птица пронеслась мимо с жалобным писком, едва не чиркнув крылом по его волосам. Кто-то дернул стремя, и Эйрар увидел, что рыбаки, пригибаясь, бежали куда-то влево. Иные на миг останавливались выпустить стрелу, но без всякой видимой цели. «Вот они!» — крикнул подбежавший воин, указывая рукой. «Господи помилуй, вот же они!» Заросшего ивами пригорка прямо на них рысцой ехала кучка всадников в шлемах с яркими плюмажами. Валькинги. Эйрар, вооруженный как все, завел руку за спину, хватая лук. «Стреляйте!» — услышал он крик долговязого эрба. «Стреляйте же, дьявол!» Один из рыбаков схватил коня Эйрара под усы и потащил в кусты из зарослей тростника. А над дамбой уже поблескивали, надвигаясь мариаланские копья, и слышался яростный боевой клич изгнанников, ведомых Рагеем. Всадники и не подумали поворачивать обратно, лишь рассыпались цепью. У каждого в левой руке была плеть, и они нахлестывали коней, пока те не пошли галопом. и за миг перед тем, как напороться на копья марианцев, круто развернулись, разом метнув дротики со специальных металлок. Эрару не по силам оказалось целиться и стрелять, одновременно управляя конем. Просвистело рваное облачко стрел, выпущенных его рыбаками, а навстречу стрелам промчались дротики. Конь Эрару вернулся от смертоносного острия скорее вопреки усилиям всадника, нежели благодаря им. Эрар услышал где-то рядом страшный булькающий крик, а всадники уже удалялись, и одна из лошадей бешено брыкалась. В крупе ее торчала стрела. Эрар поискал взглядом кричавшего. Это был Вардамил, славный дружелюбный парнишка. Дротик пробил ему горло. Обливаясь кровью с лицом исковерканным мукой, Вардамил обеими руками пытался выдернуть дротик. Эрара раскрутила внезапная тошнота. Холодея, он осознал, что война вовсе не была той веселой забавой, как ему думалось прежде. Война оборачивалась ужасом, болью и гибелью лучших друзей. Но переживать не было времени. Рыбаки, разбежавшись из-под дротиков по кустам, вновь подняли испуганный крик. Сверху с холма на них неотвратимо двигалась вражеская терция. Эрар понял. Сколько бы ему ни довелось еще жить, вряд ли он скоро увидит зрелище страшнее. Валькинги не бежали вперед. Они шли скорым, уверенным шагом под звуки маленьких флейт, и удар был направлен как раз туда, где болотная дамба переходила в дорогу и где едва-едва только разворачивались к бою марианцы Рагея. «Нас предали!» — прокричал чей-то молодой голос и сорвался на виск. Длинная шеренга терцариев была выстроена безупречно. Казалось, движениями всех этих воинов управляла единая воля. Над остроконечными шлемами вздымались короткие султаны из конского волоса. Щиты соприкасались со щитами, а над ними поблескивали мечи. А позади терцариев и по бокам, прикрывая их фланги, лился целый поток легковооруженных воинов. Кое у кого были луки, и они то и дело приостанавливались спустить тетиву. Но большинство, не сбавляя шага, бежало прямо на Эрара и его рыбаков. Союзники. «Назад!» — завопил Эрп. «Их слишком много! Назад!» Эйрар соскочил с лошади, и тотчас рядом с ним впилась в землю и затрепетала стрела. Подарок требовал от Дарка. Внезапно ярость мгновенно смела страх. Он рванул к щеке тетиву и увидел, как повалился тот, кому предназначалась стрела. Но союзники были уже в двух шагах, а сбоку доносился яростный крик и шум отчаянной схватки. Это о щиты терциариев ломались марианские копья. Виста потащил Эйрара прочь. «Назад! Назад! Их слишком много!» И вот они уже мчались, потыкаясь по кочкам и кустам. Стрела ударила в спину одного из джентеби. По счастью, она была уже на излете, не пробила кольчуги, но удар был силен. Парень подвернул ногу и рухнул лицом вниз, разбрызгивая болотную жижу. Виста, нагнувшись, схватил его за руку, а Эрар повернулся лицом к погоне, покрепче расставив ноги и натягивая лук. С полдюжины союзников наступали им на пятки. Бежавший первым был вооружен тяжелым копьем. Он размахнулся, нацеливая широкое острие, но юноша успел спустить тетиву. Выстрел был скверным, однако спас ему жизнь. Нападавший получил стрелу прямо в лицо и свалился так, что бежавший следом споткнулся его ноги, а остальные торопливо припали на колени, прикрывая щитами, либо свернули в кусты, спасаясь от стрел. «Остановитесь же!» — закричал Эрар рыбакам, но Виста вцепился в его руку, повторяя как заклинание. «Бежим! Их слишком много!» И вновь он бежал вместе с остальными, сам не зная куда. Скоро они влетели в трясину, с трудом отпускавшую ноги. Спереди вновь возникли заросли тростников. Их пришлось огибать по узкой полоске суши, покрытой затоптанным снегом. За тростниками показалась небольшая возвышенность. У ее подножия Эрар увидел человек 6 вольных рыбаков. Все они стояли, и только один неподвижно лежал на спине, а другой сидел над ним, закрыв руками лицо. Ни у кого уже не было луков, а у сидевшего ни шлема, ни копья. «Оторвались», — с облегчением сказал Виста, и попытался встать перед Эраром на колени. «Ты снова спас мне жизнь, друг и господин. И мне», — сказал второй. И только тут Эрар признал длиннорукого сварлога с островом Ель. Но в это время кто-то буркнул угрюмо. «Кого это там он спас? Скорее наоборот. Если бы не эти его бабские штучки, луки я имею в виду, уж мы бы им показали». «Да, показали бы», — крикнул Эрар ему в лицо. «Особенно с вашими-то цыплячьими душонками. Дважды вы нынче поворачивали спиной к врагу, вольные рыбаки. И оба раза всего-то нужно было чуточку мужества да несколько стрел. И держи руки подальше от оружия, парень. У меня, знаешь ли, остались еще стрелы в колчане». Он был готов ко всему, но тут сидевший поднял глаза. «Не горячись, Сивальд, ясноглазый дело говорит. И больше толку подумать всем вместе, как выбраться отсюда живыми, а не ссориться с тем, кто тебя сюда привел. Но что скажете, ребята?» Никто не ответил. Эрар обвел взглядом лица и на каждом прочел тот же страх, что снедал и его самого. И всем было ясно. Неспроста они напоролись на терциариев именно здесь, возле дамбы, в самом невыгодном месте. «Не очень-то похоже на нашу победу», — раздался чей-то голос. «Эй, слышите?» Издалека доносился размеренный, торжествующий крик многих сотен людей. «Но ничего общего с «Ула-Ула», победным кличем воинов крылатого волка Дейларны. Ничем не напоминал этот крик и привычное уханье герцогских бритоголовых. Лица рыбаков одно за другим помрачнели еще больше. «Мы все-таки должны сделать все, что мы можем», — сказал Эрар. «Воины джентеби, Я, конечно, тот еще предводитель. Даже Эрб знает и умеет больше меня. Но раз уж вы клялись мне в верности, вот мой приказ. Сивальд, он здесь, по-моему, не самый неповоротливый, да и не трус, пускай идет вперед. Я, как лучший среди вас лучник, буду держаться в шагах 20 позади и прикрою его. Сварлок и Виста в случае чего защитят меня в рукопашной. А теперь вперед. Не торчать же здесь до утра. Никто не стал перечить ему. И вот они тронулись. Престыженный Сивальд впереди всех. Темнело. Они огибали заросли высохшего тростника, оставляя дотлевший закат по левую руку и осторожно продвигаясь к дамбе. Вот справа открылась черная топь. Сивальд, пригнувшись, тихонько двинулся мимо. Эрар держал стрелу на тетиве. Но только шагов через 300 они увидели первого человека. Судя по одежде, Мария Ланса. Ему выпала незавидная смерть. Сраженный спину стрелой, он свалился лицом в воду и захлебнулся. А слева на западе, там, где остались союзники, все было по-прежнему тихо. Надвигавшаяся ночь, казалось, приглушала все звуки. И снова перед ними была трясина, заросшая порожилами от холода тростниками. Сивальд стал обходить ее, но тут тростники зашуршали, и Эрар мгновенно вскинул натянутый лук и держал стрелу наготове, пока спереди не послышалось. «Кто идет?» Не узнать рыбацкий выговор Джентеби было невозможно, и Эрар откликнулся сам. «Кольцо!» И вот еще трое из его отряда, наглотавшиеся болотной воды и промерзшие до костей, зато живые, присоединились к товарищам. «Эрба не видели?» — спросили их. «Никого не видели», — был ответ. «Только Марио-Ланис один пробежал». Все вместе двинулись дальше. Темнота быстро сгущалась, но картина страшного поражения делалась все яснее. Немного попозже из гущи кустов извлекли еще человека. Марио-Ланского горца по имени Толкейл. Он поведал им, как Рогей при первой сшибке ворвался в строй валькингов и был тут же зарублен. «Герцог», — рассказал Толкейл, — «удрал, а Авименес и Плеандер, звездные воеводы Карены, пали в бою. Такие известия добавили всем немало печали, но потом Эрар смекнул, что парень никак не мог присутствовать в стольких местах одновременно, а значит и видеть своими глазами все, о чем плел». Наконец темнота вынудила их остановиться. Сивальд вернулся к отряду и объявил, что не видит дальше собственного носа и не в состоянии больше выискивать путь. Эрар предложил развести костерок, обсушиться и как-нибудь пересидеть ночь. Их было теперь около дюжины, и слова Эрара встретили дружный отпор. Валькинги сказали ему, непременно заметят костер и явятся проверять. Пришлось уступить. Тем более, что в поясных сумках людей сыскалось несколько бутылочек крепкой настойки. Все по очереди стали прикладываться к вину, пытаясь хоть немного согреться. И вот тут-то по болоту прочавкали копыта коня, и человеческий голос окликнул. «Кто здесь?» Рыбаки схватились за копья. «Кольцо!» — сказал Эрар, снизу вверх глядя на всадника, возникшего из темноты. «Железное кольцо!» — ответил тот странно знакомым голосом. Потом поднял забрало и подался вперед, давая как следует себя разглядеть. Эрару показалось, что он увидел призрак. Перед ним был чародей Малибоя.